будете процветать. Нам нужен человек из вашего круга. Его работа — информировать нас изнутри. — Так, значит, ЦРУ понадобился здесь стопроцентный русский, чтобы вести войну против американской фирмы. Сделал заключение аспирант Дроздов и обомлел от такого оборота. Это абсолютное сумасшествие. Для этой цели они посылают шпиона, который стоит у входа и спрашивает каждого встречного, говорите ли вы по-английски. Я поверю, может быть, я поверю вам, если сейчас, прямо сейчас подойдет автобус. Когда он повернулся в ту сторону, откуда и следовало ожидать невероятного чуда, и он поначалу не поверил своим глазам, так же, как недавно своим ушам. Подражая бортовыми огнями и неторопливостью, заходящему на посадку Боингу 747, приближался автобус. Невольно спасая свое самолюбие, аспирант Дроздов не захотел мириться с такими волшебными льготами, а напротив захотел, чтобы автобус оказался не тот, но автобус был тот, почти пуст, приятно освещен внутри и любезен. Аспирант Дроздов, впрочем, не совсем потерял самообладание и, помня о феминистской истерии за океаном, вовремя отстранился, чтобы гости не почудилось, будто ее по-джентльменски пропускают в двери. В автобусе он пробил талоны на двоих и также хладнокровно принял из рук Аннабель ее самостоятельную оплату проезда. «Я готов поверить в то, что вы колдунья», — заметил он, устроившись рядом с ней на сиденье. «Правда, начинающая колдунья. Я докажу вам, что я не дурачу вас», — сказала в ответ Аннабель Таранова. Открыв один из клапанов разноцветного рюкзачка, положенного на колени, она достала такую же разноцветную, веселенькую коробочку. Краем опытного в таких вещах взгляда аспирант Дроздов сразу определил, что это такое. — Витамины? Вроде Гербалайфа? — Да, — подтвердила мисс Таранова. — Но то, что внутри, сейчас не имеет значения. Я прошу вас обратить внимание и запомнить название фирмы. Ганнибал Дроздов взял коробочку и, конечно же, сначала повертел ее, а не стал приглядываться к месту, отмеченному острым ноготком агента ЦРУ. Препарат назывался Life-3 Ultra. Витаминный состав был весьма обширен. В нижней части коробочки аспирант увидел маленького человечка, как бы вырезанного из кусочка радуги, а рядом с ним слова, как раз имевшие значение. Ни много ни мало «Империя здоровья». «Вот мой прогноз, мистер Дроздов, Ник», — тихо проговорила шпионка, приблизив свою голову к голове аспиранта, одурманивая его ароматом своих роскошных волос и внимательно следя за его взглядом. «Скоро вы будете процветать. Вам больше не нужно будет покупать реактивы за свой счет. Империя здоровья купит вас». «Я вижу парадокс», — сказал аспирант Дроздов, наслаждаясь ароматом иноземных волос, в которых он почти уже утонул лицом. «Вы полагаете, что я с готовностью стану разоблачать фирму, от которой зависит мое благополучие?» «За этим благополучием кроется опасность», — вкрадчиво предупредила агент ЦРУ. «Сначала вы должны убедить меня, что эта опасность грозит лично мне или моей стране», — продолжал коварствовать аспирант Дроздов. Аннабель Таранова отстранилась прочь. «Не знаю, ничего не могу сказать», — довольно холодно ответила она. «Для меня и моей страны это вопрос жизни и смерти». «Для вас лично?» — уточнил аспирант, дрогнув, ибо вопрос жизни и смерти, как известно, есть краеугольный вопрос всякого русского интеллигента. Таким вопросом можно в один миг пронять его душу в любой обстановке и при любой погоде. — Да, — сказала Аннабель Таранова, глядя в сторону, — в том числе и для меня лично. — Так бы сразу и сказали, — косо улыбнулся аспирант. Но в агенте ЦРУ вдруг заговорила гордая сицилийская кровь. — Нет. —